Нам непременно нужно двинуться к свету, краскам и воздуху. Но как сделать, чтобы не растерять при этом драгоценнейшее качество художника — сердце? Иван Николаевич Крамской. Глава шестая. Поэзия света. Весной 1880 года на Большой морской улице в Петербурге, теперь улица Герцена, можно было наблюдать необычное зрелище. Вся проезжая часть была сплошь запружена каретами и извозчичьими пролетками, а вдоль домов толпилась длиннейшая очередь, тянувшаяся от Невского проспекта к зданию, где находилось выставочное помещение Общества поощрения художников. Часами простаивали здесь люди, чтобы увидеть одну единственную картину, один единственный пейзаж, называвшийся «Лунная ночь на Днепре». Никаких других картин в помещении выставлено не было. Со времен последнего дня Помпеи не случалось еще, чтобы люди так стремились увидать одно единственное произведение живописи. А уж споров об этой картине было столько, сколько не бывало, пожалуй, еще никогда. Спорили все, и близкие к искусству, и ничего, казалось бы, в нем не сведущие люди. Диву давались, ахали и замолкали, очарованные увиденным. Высокое ночное небо, луна, будто только что выглянувшая в просвет между облаками, серебрящиеся зеленоватые просторы Днепра, берег, теплые огоньки в окнах белостенных украинских хат. «Что это такое?» — писал тогда поэт Яков Полонский. «Картина или действительность? В золотой раме или в открытое окно видели мы этот месяц, эти облака, эту даль, эти дрожащие огни печальных деревень и эти переливы света, это серебристое отражение месяца в струях Днепра, огибающего даль, эту поэтическую, тихую, величавую ночь». Впечатление, производимое картиной, было действительно разительным. Никогда еще не удавалось живописцу с помощью кисти и красок так неотразимо правдиво передать волшебство лунного света, его колдовское мерцание. Казалось, лунное сияние исходит от самого холста. Находились люди, подходившие к картине с лупой, чтобы разгадать ее секрет. В одной из газет утверждалось даже, что художник писал свой пейзаж какой-то таинственной лунной краской. Звали этого художника Архипом Ивановичем Куинджи. В то время ему было 38 лет. Он был коренаст, ходил в развалку уверенной тяжеловесной походкой. У него была голова Зевса, вьющиеся кольцами темные волосы, пышная борода, орлиный нос, необычайно живой взгляд выпуклых черных с поволокой глаз. Детство его, как и многих других русских художников, было нелегкое. 6 лет он осиротел, был пастушонком в Мариуполе, мальчиком на побегушках, ретушером у одесского фотографа. Как и многие другие, 20 с лишним лет приехал в Петербург. Дважды срезывался на экзаменах в Академию по рисунку, но все же пробился. Написал картину «Татарская сакля», дал ее на академическую выставку и был, наконец, принят. Но стены Академии оказались тесными для него. «Он был с большими недочетами в образовании», вспоминал впоследствии Репин. «Односторонен, резок и варварски не признавал никаких традиций, что называется, ломил вовсю и даже оскорблял иногда традиционные святыни художественного культа, считая все это устарелым. Что-то новое властно звучало в нем и требовало выхода. Дойдя до натурного класса, он оставил академию и вскоре принес на выставку передвижников картину «Забытая деревня», сразу же приобретенную Третьяковым для своей галереи. Понадобилось, однако, еще 2 года для того, чтобы по-настоящему найти себя, свое место, свою особенную дорогу в искусстве. Куинджи принадлежал к людям, которые, по выражению Репина, до всего доходят своим умом. Он был, говоря по-современному, прирожденным новатором. Примечание Ильи Ефимовича Репина. Его гений мог работать только над чем-нибудь еще неизвестным человечеству, не грезившимся никаким художником до него. Он обладал феноменальной чувствительностью зрения к оттенкам, к тончайшим различиям тонов. И эта особенность позволила ему открыть для всех то, неизвестное еще человечеству волшебство света, которое так поражало в его картинах. Когда в 1876 году он показал на выставке передвижников свою «Украинскую ночь», газеты писали, что пейзаж этот совершенно убивает все другие, находящиеся на выставке пейзажи. И это действительно было так. Настолько необычной и в то же время до крайности правдивой казалась куинджевская картина с ее темно-синим глубочайшим небом, стройными тополями, лунным светом на стенах хат, величаво неподвижным покоем, тишиной южной ночи и одиноким огоньком, теплящимся в окошке. Глаз истинного художника тем и отличен, что замечает рассеянное повсюду прекрасное и открывает его нашему глазу. И теперь, любуясь где-нибудь над рекой зрелищем лунной ночи или закатом, горящим между черными стволами деревьев, не говорим ли мы, будто на картине Куинджи? Для современников художника его картины были радостным откровением. Они отвечали страстному желанию новизны, каким было охвачено тогда общество. И все же шумный успех картин Куинджи в то время, когда первым и едва ли не единственным мерилом искусства было мерило идейности и гражданственности, может на первый взгляд показаться странным. Секрет воздействия картин Куинджи